звездный след искрит, и космическая полночь за спиной. Все во вред летит, обернулось черным снегом и золой. Виноват Господь, но он так и не признал своей вины. Путь назад вспороть, перекресток наступающей войны. Что ж, это просто наша злая благодать. Плач навзрыд, вся ложь, больше нечего от сердца оторвать. Нет преград, забудь, понимаешь, просто дальше нет преград. Наугад и в путь, и покуда не упрешься в сущий ад. Гроб в разнос, и все дальше, дальше, дальше под откос. Долог путь домой, потому что снова нечего терять. Не свернуть.